Так устроен этот свет, что минуты лишней нет. И одно пойми, ты пойми, провожая дни и года, каждый миг придет лишь на миг. Только на миг, только на миг, а потом уйдет навсегда. Могут промелькнуть и сто. А тому, кто рвется вдаль, и одну минуту жаль тратить ни на что. Мир не плод, где мы живем, и любовь весенним днем можно встретить в нем. Можно многое свершить, только должен ты спешить. И одно пойми, ты пойми, провожая дни и года, каждый миг придет лишь на миг. Только на миг, только на миг, а потом уйдет навсегда. Meow, meow, meow.